9. Октябрь утонул в зеркалах. Сырой темный ноябрь сменился темным сухим декабрем. Дороги, крыши и лес припудривал слабый снежок, исчезавший куда-то к вечеру. Пришла пора продавать зеркала, хоть и жаль было с ними расставаться. Однако к общему огорчению выяснилось, что магазины таких зеркал не берут. Одно единственное зеркало удалось пристроить в дорогой бутик, где вещи ждут покупателей годами. Еще одно взялась продать Аня, друг семьи. Аня работает в магазине модной одежды, уверяет, что их покупатели накинутся на зеркала, устроят то ли аукцион, то ли драку. Через день владелец магазина велел снять со стены Варина зеркало. Волшебное зеркало с озерными вставками карих цветов поставить на пол в углу возле примерочной. Услыхав об этом, Варвара лишилась покоя, если про Варвару можно такое сказать. Она выпросила у отца денег и ринулась в Москву, забрала зеркало из магазина и на такси вернула его в Вяхи. Всю дорогу обнимала, боясь разбить или поцарапать машину, за городом потряхивала. В доме мрачнели. Неделю назад в драке был ранен пес Бава, его возили к ветеринару и потратили столько денег, что уж нечем было заплатить за газ и электричество. В такие дни в Вяхерях лучше было не появляться. Даже Махатма Ганди в подобных обстоятельствах принялась бы бить посуду и сквернословить. Между тем, даже в мирные дни ни один из яротичей Махатму Ганди не напоминал, даже чисто внешне. В ночь на 10 декабря повалил, наконец, настоящий снег. Он падал всю ночь, и все утро так густо, что в автомобильный гудок за воротами не верилось. Но собачий лай подтвердил, кто-то приехал. Ворча, Варвара пошла отпирать ворота, мимо заснеженных горок, под заснеженными соснами, в сопровождении заснеженных вальса, вихра и чуши, осторожно лающих, прыгающих на спотыкающуюся Варю. Ворота отворились, и в сад въехал японский экипаж, березною соревнующийся со снегопадом. Из него вышла Лиза Папаникос, держа под мышкой рыжую собачонку по имени Муфти. Муфти должен был родиться морской свинкой, но в последний момент кто-то напутал с хромосомами, и свинка стала песиком. Вокруг Лизы запрыгали вальс, чушь и вихор. Потом Варвара раз 10 крикнула «Не сметь!». Лиза Папаникос — женщина, достойная кисти Рубенса, и с нравом, достойным кисти Фрэнсиса Бэкона, словом, прекрасный человек с невыносимым характером. Глядя на снегопад из окон оранжереи, пили вино, в четыре руки гладили муфти, сплетничали о вяхеревских соседях, любя и по чуть-чуть. Наконец, задумчиво, глядя сквозь снежные сети, Лиза Папаникос сообщила, что в Сокольниках открывается ярмарка мастеров, и она, Лиза, арендует целый отдел, чтобы продавать бижутерию собственного сочинения. Она приглашает в компаньонки Варвару, которая может выставить на стенде 2-3 зеркала. Оранжерея потеплела, и Варя поцеловала муфти в нос, похожий на новорожденную чернушку. Лиза нежности не любит, потому что единственный способ быть нежным с Лизой — нежничать с ее песиком. Семья Ярутичей воспряла, особенно сильно воспряла бабушка Николь Григорьевна, которая ждала Вариной славы, точно ребенок, только что посеявший горошину и сидящий над грядкой в ожидании всходов. Николь Григорьевна не пожалела своей старой шубы и сшила для Вариной ярмарки новую боярскую шапку.